«Ну вот», — Амлин раскинул руки, — они пришли в глубину мастерской, где стоял большой верстак, на котором было аккуратно разложено головокружительное множество инструментов — молотков, молоточков, резцов и еще каких-то странных приспособлений. Вайолин даже не знал, как они называются. Поблизости стояла лестница, приставленная к большой глыбе мрамора, из которой частично проступала готовая статуя. При виде ее Вайолин изумленно вскинулся. Морда, уши, искусно вырезанная шерсть и глаза, эти незабываемые глаза. Песнь звенела отчетливой теплой мелодией узнавания. Волк. Волк, спасший его тогда в Урлише. Волк, который предостерегающе завыл под стенами дома Пятого Ордена, когда сестра Хенна явилась его убить. Волк, который не дал ему совершить убийство в Мартише. Ох! Амлин с болезненной гримасой потер виски. «Сильную у вас песнь, брат. Простите». Вайолин сосредоточился, пытаясь заставить песню умолкнуть, но на это потребовалось несколько секунд. «Это Бог?» — спросил он у Амлина, глядя на волка. «Не совсем. Это один из тех, кого альперанцы зовут безымянными, духами тайн. Волк фигурирует во многих историях о богах, имеющих имена, как проводник, защитник, воин, либо дух-мститель. Но его никогда не называют по имени. Это всегда просто волк. Его боятся и почитают в равной мере». Он пристально взглянул на Вайолина. «А вы его видели прежде, да? И не в плену камня?» Вайолин заколебался, опасаясь открыть что-то лишнее этому незнакомцу. В конце концов, его песнь его чуть не убила. Но теплота приветствия собственной песни пересилила недоверчивость. «Он меня спас. Дважды от смерти и один раз от участи хуже смерти». На лице Амлина на миг отразилось нечто похожее на страх, но он быстро заставил себя улыбнуться. «Сказать о вас интересная личность — это, пожалуй, ничего не сказать, брат. Вот это для вас». Он указал на стоящий поблизости верстак, на котором покоилась мраморная глыба, а на ней резец. Глыба представляла собой правильный куб белого мрамора, та самая глыба, которая явилась ему в видении, когда песнь Амлина его чуть не погубила. Вайолин провел пальцами по ее гладкой поверхности. «Вы добыли это для меня?» — спросил он. «Много лет назад. Моя песнь на этом очень настаивала. То, что покоится в этом камне, давно ждет вас, чтобы вы выпустили его на волю». «Ждет». Вайолин приложил ладонь к камню и почувствовал, как усилилась песнь крови. В мелодии сочетались предупреждение и уверенность, ожидающий. Он взял резец и осторожно коснулся острием камня. «Я этим никогда не занимался», — сказал он Амлину. «Я даже посоха толком вырезать не могу». «Твоя песнь будет направлять твою руку, как моя направляет мою. Эти статуи созданы моей песнью в той же степени, что и моим мастерством». Каменотес оказался прав. Песнь нарастала, отчетливая и звонкая, ведя резец по камню. Вайолин взял с верстака молоток и ударил им по резцу, отколов кусочек мрамора с края куба. Песнь набрала силу, и руки заработали сами собой. Амлин и его мастерская словно растворились, работа поглотила Вайолина. В голове не было мыслей, ничто его не отвлекало, остались лишь песнь и камень. Он не чувствовал времени, не воспринимал мир за пределами песни и очнулся только, когда его грубо встряхнули за плечо. «Вайолин!» Баркус тряханул его снова, видя, что он не реагирует. «Ты чем вообще занят?» Вайолин посмотрел на инструменты в своих покрытых пылью руках, обнаружил, что его плащ и оружие лежат поблизости, хотя он даже не помнил, как их снимал. Камень заметно изменился. Его верхняя часть теперь представляла собой грубо высеченный купол с двумя неглубокими впадинами посередине и слабо намеченным подбородком у основания. «Стоишь тут, долбишь, без оружия, без охраны!» Баркус был скорее шокирован, чем растержен. «Да любой проходящий мимо альперанец может тебя прирезать, даже не вспотев!» «Я...» — Вайолин растерянно заморгал. Я тут...» Он умолк, осознав, что любые объяснения бесполезны. Амлин и женщина, отворившая ему дверь, стояли поблизости. Женщина гневно смотрела на двух солдат, которых привел с собой Баркус. Амлин держался спокойнее. Он лениво водил точилом по одному из своих резцов и слегка улыбался Ваэлину. В его улыбке виднелось нечто вроде восхищения. Баркус перевел взгляд на камень, потом снова на Ваэлина, нахмурил свои лохматые брови. И что это такое будет? Неважно. Ваэлин взял кусок холста и накинул его на камень. «Что тебе нужно, брат?» — спросил он, не сумев скрыть раздражение. «Сестра Гильма тебя зовет. Она у губернатора». Ваэлин нетерпеливо замотал головой и снова потянулся за инструментами. «С губернатором разбирается Каэнис. Пошли за ним». «За ним уже послали. Но ей нужен и ты тоже. Ну, с этим наверняка можно обождать». Баркус стиснул ему запястье, наклонился к самому уху и прошептал два слова, которые заставили Ваэлина немедленно выронить инструменты и броситься за плащом и оружием, хотя песнь крови протестующе взвыла. «Красная рука». Сестра Гильма стояла за воротами виллы. Подходить ближе она им запретила. Сейчас в ее голосе и наружности не было ни следа веселости. Лицо у нее было бледным, глаза, всегда такие блестящие, потускнели от страха. «Пока только губернаторская дочка, но будут и другие». «Вы уверены?» — спросил у нее Ваэлин. «Любого из членов моего ордена обучают узнавать эти знаки сразу после вступления». «Сомнений быть не может, брат». «Вы осматривали девочку?» «Дотрагивались до нее?» Гильма молча кивнула. Печаль сдавила грудь, но Ваэлин отмахнулся от нее. «Сейчас не время для слабостей. Что вам требуется?» «Виллу следует закрыть и выставить охрану. Никого не впускать и не выпускать. Следите, не появятся ли в городе новые случаи. Мои помощники знают, что искать. Всех, у кого будет обнаружено заболевание, следует доставлять сюда, силой, если потребуется. Во время работы с ними следует надевать маски и перчатки. Город тоже следует закрыть. Запретить кораблям выходить в море. Не выпускать за ворота никаких караванов». «Паника начнется», — предупредил Каэнис. «Красная рука в свое время погубила не меньше альперанцев, чем подданных королевства. Когда об этом станет известно, люди начнут пытаться сбежать». «Значит, вам придется их останавливать», — напрямик ответила сестра Гильма. «Нельзя допустить, чтобы поветрие распространилось снова». Она посмотрела на Ваэлина. «Вы меня поняли, брат? Вы обязаны сделать все, что потребуется». «Я понял, сестра». Сквозь печаль начали пробиваться смутные воспоминания. Ширин в высокой твердыне. Ваэлин обычно избегал мыслей о том времени, слишком тяжким было чувство утраты, но теперь он старался припомнить то, что она говорила тогда, на утро после гибели Хентеса Мустера. Приверженцы узурпатора заманили ее в ловушку ложным сообщением о том, что в Варнсклейве обнаружена красная рука. «Я как раз работала над лекарством». «Сестра Ширин», — сказал он. «Она как-то раз говорила мне, что у нее есть лекарство от этой болезни». «Возможно, есть», — поправила Гильма. «Все это чистая теория, и в любом случае изготовить его мне не по плечу». «А где сейчас находится сестра Ширин?» — не отступался Ваэлин. «В доме ордена. Была там в последний раз, как я о ней слышала. Она теперь мастер зелий». «Двадцатидневное плавание при попутном ветре», — сказал Каэнис. «И еще 20 дней обратно». «Для корабля империи или королевства», — задумчиво произнес Ваэлин. Он снова обернулся к Гильме. «Сестра, попросите губернатора написать воззвание, утверждающее предложенные вами меры и призывающее горожан к сотрудничеству. Брат Каэнис велит его размножить и распространить по городу». Он обернулся к Каэнису. «Брат, позаботься об охране ворот и виллы. Удвой стражу на стенах. По возможности используй только наших людей». Он взглянул на сестру Гильму и заставил себя ободряюще улыбнуться. «Что есть надежда, сестра?» «Надежда есть сердце веры. Оставить надежду означает отречься от веры». Она тоже улыбнулась, но слабо. «У меня в комнате есть кое-какие инструменты и лекарства. Я хотела бы, чтобы их доставили мне». «Я об этом позабочусь», — заверил ее Каэнис. Вайлин повернулся и зашагал прочь по мощенной дорожке. «А как же порт?» — окликнул сзади Каэнис. Вайлин даже не обернулся. «Об этом позабочусь я». Мельденейский капитан был убористым и жилистым. Он сидел напротив Вайлина и подозрительно взирал на него из-под лобья. На капитане были перчатки тонкой кожи, стиснутые кулаки лежали на столе. Сидели они в старом здании торговой гильдии, в зале, где хранились карты. Они были одни, если не считать Фрэнтиса, охранявшего дверь. Снаружи стремительно наступала ночь. Город вскоре должен был уснуть, горожане все еще пребывали в блаженном неведении о беде, которая должна была встретить их утром. Если капитан и был недоволен тем, что их с командой выдернули из коек, заставили раздеться и пройти осмотр у помощников сестры Гильмы, а потом явиться сюда, он явно счел за лучшее оставить жалобы при себе. «Вы Карваль Нурин?» — спросил у него Вайлин. «Капитан Красного Сокола?» Мельденеец медленно кивнул. Его глаза метались между Вайлином и Фрэнтисом, время от времени останавливаясь на их мечах. Вайлин не старался унять его тревогу. Если капитан боится, ему это только на руку. «По слухам, ваш корабль самый быстрый из тех, что стоят в здешнем порту», — продолжал Вайлин. «Лучшие обводы корпуса, которые когда-либо выходили с мельденейских верфей, как говорят». Карваль Нурин кивнул, но промолчал. «Вы не замечены ни в пиратстве, ни в бесчестности. Это необычно для капитана с ваших островов». «Что вам надо?» Голос у мельденейца был резкий и хриплый, и Вайлин заметил край бледного шрама, выглядывающего из-под черного платка, который капитан носил на шее. Пират или не пират, а он тоже хлебнул свою долю приключений на море. «Мне надо вас нанять», — кротко ответил Вайлин. «Сколько времени вам потребуется, чтобы доплыть до Варенсхолда?» Тревога капитана несколько улеглась, но его лицо по-прежнему было затуманено подозрением. «Случалось доходить дней за 15. Удонор помог, направил ветер к северу. Удонор, как знал Вайлин, был одним из мельденейских богов, его считали владыкой ветров. «А быстрее можете?» Нурин пожал плечами. «Быть может, если с пустыми трюмами, да еще взять несколько лишних рук, чтобы помогли управляться с парусами, и пару коз Удонору в жертву, конечно». У мельденейцев было распространенной практикой приносить животных в жертву своим излюбленным богам перед опасным путешествием. Вайлин присутствовал при массовом забое скота перед тем, как их флот вторжения покинул гавань. Крови было столько, что воды в гавани покраснели. «Коз мы добудем», — сказал он и сделал Фрэнтису знак подойти. «Вашими пассажирами будут брат Фрэнтис и двое моих солдат. Вы доставите его в Варенсхолд, где он возьмет еще одного пассажира, затем вернетесь сюда. Все путешествие должно занять не более 25 дней. Возможно ли это?» Нурин немного поразмыслил и кивнул. «Да, возможно. Но не на моем корабле». «Почему?» Нурин разжал кулаки и медленно стянул перчатки, обнажив обесцвеченную, покрытую пятнами кожу от пальцев до запястья. «Скажи мне, прикованный к земле», — начал он, демонстрируя Вайлину свои ладони, свет ламп озарил восковую изуродованную плоть. «Доводилось ли тебе сбивать пламя голыми руками, когда твоя сестра и мать умирали в огне?» Губы мельденейца искривились в мрачной усмешке. «Нет, мой корабль не выйдет в море по твоему приказу. Альперанцы зовут тебя убийцей Светоча. Для меня же ты отродье сжигателя города. Может, владыки кораблей и продались вашему королю, как последние шлюхи, но я не продамся. И какие бы угрозы или пытки ты не пустил в ход, это не...» Лазурит мягко стукнул о стол. Вайлин крутанул камень, и гладкая поверхность с серебристыми прожилками засверкала в свете ламп. Карваль Нурин ошеломленно уставился на него, не скрывая своей алчности. «Я сожалею об участи вашей матери и сестры», — сказал Вайлин, — «и о том, что произошло с вашими руками. Это, наверное, было очень больно. Он продолжал крутить камень, но Рин не отрывал от него глаз. «Но я чувствую, что вы прежде всего деловой человек, а сантименты прибыли не приносят». Нурин сглотнул, его изуродованные руки дернулись, и сколько я получу? «Если вернетесь в течение 25 дней, все». «Врете». «Иногда вру, но в данный момент нет». Нурин, наконец, оторвал взгляд от лазурита и посмотрел в глаза Ваэлину. «А какие у меня гарантии?» «Мое слово, брата шестого ордена». «Чума забери, ваше слово с вашим орденом вместе». «Это ваша призракопоклонническая чушь для меня ничего не значит». Нурин натянул перчатки и нахмурился, прикидывая. «Мне нужен письменный договор, заверенный губернатором». «Губернатор сейчас нездоров, но уверен, главный мастер торговой гильдии согласится оказать нам такую любезность. Это вас устроит?» Красный сокол заметно отличался от любых других кораблей, что доводилось видеть Ваэлину. Он был меньше большинства из них, с узким корпусом и тремя мачтами вместо обычных двух. Палуб было всего две, и команда только 20 человек. «Он выстроен для чайной торговли», — угрюмо пояснил Карваль Нурин, когда Ваэлин упомянул о необычном виде корабля. «Чем свежее чай, тем больше прибыль. За мелкую партию свежего чая можно выручить втрое больше, чем за большой груз. Чем быстрее доберешься из одного порта в другой, тем больше денег заработаешь». «А где же весла?» — спросил Фрэнсис. «Я думал, у всех мельденейских кораблей непременно есть весла». «Есть, а как же?» Нурин указал на закрытые порты на нижней палубе. «Но мы их используем только при штиле, а в северных водах такое редко случается. В любом случае, сокол ловит даже самый легкий бриз». Капитан умолк, окинул взглядом порт, ряды молчаливых и пустынных кораблей и кордон бегущих волков, охраняющих подходы к пристаням. Командам ночью приказано было покинуть суда. Некоторые воспротивились и теперь залечивали синяки и ссадины в ближайших складах под бдительной охраной. «Не припомню, чтобы в Линежском порту когда-нибудь было так тихо», — заметил Нурин. «Война вредит торговле, капитан», — ответил Ваэлин. «Весь этот месяц корабли свободно приходили и уходили, а теперь они стоят пустые, и команды сидят под замком. Одному только соколу почему-то разрешили отплыть». «Осторожность лишней не бывает», — Ваэлин дружески хлопнул его по спине, заставив капитана содрогнуться от ужаса и отвращения. «Вокруг полно шпионов. Когда вы отчалите, капитан?» «Через час, с отливом». «Тогда не смею мешать вашим приготовлениям». Нурин проглотил язвительный ответ, кивнул, поднялся по трапу и принялся осыпать свою команду градом приказов, щедро сдобренных бранью. «Как ты думаешь, он знает?» — спросил Фрэнсис. «Он что-то подозревает, но не знает наверняка». Ваэлин виновато улыбнулся. «Я бы отправил с тобой побольше народу, но это может показаться еще более подозрительным. Помощники и сестры Гильмы тебе объяснили, на что обращать внимание?» Фрэнсис кивнул. «Опухшая шея, потливость, головокружение, сыпь на руках. Если кто-то из них заражен, признаки начнут проявляться в течение 3 дней». «Хорошо. Ты понимаешь, брат, что если у кого-то из команды, включая тебя самого, проявятся признаки красной руки, этот корабль не должен пристать ни в Варенсхолде, ни где-либо еще?» Фрэнсис кивнул. Ваэлин не замечал в нем ни страха, ни недовольства. Песнь крови говорила о том, что он испытывает лишь неколебимое доверие, почти безрассудную преданность. Тощий оборванный мальчуган, который много лет назад умолял замолвить за него слово перед аспектом, теперь переродился, перековался в закаленного, грозного, опытного воина, который никогда не станет оспаривать его приказов. Бывали времена, когда иметь под своим началом Фрэнсиса казалось скорее тяжкой ношей, чем благом. Фрэнсис был оружием, пользоваться которым надлежало с большой осторожностью, поскольку, дав ему волю, спрятать его обратно в ножны было уже нельзя. «Я сожалею о том, что это необходимо, брат», — сказал Ваэлин. «Если бы был иной путь...» «А ты меня так и не научил», — сказал Фрэнсис. Ваэлин нахмурился. «Не научил чему?» «Ножики-то метать! Ты же обещал, что научишь!» «Думал, я и сам всему научился, а это не так. Ну, тебя с тех пор многому научили. Вайлина внезапно охватило чувство вины. В скольких битвах сражался этот слепо доверяющий ему молодой человек? Сколько ран он получил? Сколько жизни отнял? Ты хотел стать братом, — сказал он, не сумев скрыть виноватого тона. Как, по-твоему, хорошо ли мы с тобой поступили? К его изумлению Фрэнсис расхохотался. Хорошо? А разве вы мне когда-то делали что-то плохое? Одноглазый разукрасил тебя шрамами. Ты страдал на испытаниях, отправился за мной сюда, навстречу войне и боли. А что меня ждало в ином случае? Голод и страх, и нож в темном переулке, а потом истечь кровью в сточной канаве. Фрэнсис стиснул ему плечо. Теперь у меня есть братья, которые готовы умереть, защищая меня, как и я готов умереть за них. Теперь у меня есть вера. Он улыбнулся свирепой улыбкой, исполненной непрошибаемой убежденности. Что есть вера, брат? Вера есть все. Вера поглощает нас и освобождает нас. Вера определяет мою жизнь в мире сём и вовне. Произнося эти слова, Вайолин был изумлен тем, какая убежденность звучала в его собственном голосе. Настолько глубоки его собственные верования. Он теперь так много видел мир, узнал о многих богах, и все же в словах, слетавших с его губ, чувствовалась абсолютная убежденность. «Я слышал голос моей матери».